Не было ни одного профессора, за исключением аллегорического, который бы не сочувствовал моему отзыву и со слезами на глазах не признавал заслуг и первенства этого почтенного ученого. Из академической залы я прошла в канцелярию, где мне был подан список всех экономических дел заведения. Чиновники были на своих местах. Я заметила им, что за стенами академии носится слух о великих беспорядках при последнем директоре, который будто бы не только разорил академическую казну, но и ввел ее в долги. «Поэтому, — сказала я, — давайте общими силами изживать злоупотребление. А так как нет надобности приводить в упадок какую бы то ни было отрасль академии, чтобы поправить ее общее состояние, то употребим все данные нам средства помощи из собственных же ее источников. Я не хочу обогащаться за ее счет, отнюдь не позволю своим подчиненным разорять ее взятками. Если я увижу, что ваше поведение совершенно отвечает моему желанию, я не замедлю наградить ревностного и достойного повышением в чине или прибавкой жалования. Академия сначала ежегодно издавала комментарии в двух томах инкварто. Потом они сократились до одного тома и затем были прекращены из-за нехватки печатного шрифта. Типографию я нашла в ужасном беспорядке при полной бездеятельности. Первой моей заботой было восстановить ее и обзавестись необходимыми шрифтами. Вскоре после этого снова появились два тома академических записок, составленных большей частью из статей Эйлера. Князь Вяземский, генерал-прокурор Сената, спросил императрицу, нужно ли приводить меня к присяге, что требуется от всех коронных чиновников. «Без сомнения», — отвечала Екатерина, «я не тайком назначила княгиню Дашкову директором академии. Хотя я не нуждаюсь в новом доказательстве ее верности мне и Отечеству, но этот торжественный акт мне очень угоден. Он дает гласность и санкцию моему определению. Вследствие этого князь Вяземский прислал ко мне своего секретаря сказать, чтобы я на другой день явилась в Сенат для произнесения присяги. Мысль о таком публичном обряде не совсем была мне по сердцу. Хотя я знала, что все, кто служит России, сверху донизу, клянутся в своей верности ей. В назначенный час я вошла в Сенат. Проходя в церковь той залой, в которой совещались сенаторы, я нашла их в полном собрании на своих местах. Они встали, когда я появилась, а некоторые из моих знакомых вышли мне навстречу. «Господа», — сказала я, — «вы, конечно, не меньше моего изумляетесь этому моему появлению среди вас. Я иду присягать императрице, которая так давно правит всеми моими чувствами. Но долг, обязательный для всех, не может обойти и меня. Вот объяснение того единственного явления, что женщина находится в кругу вашего августейшего собрания. Когда кончился обряд, по обыкновению я очень стеснялась и чувствовала неловкость своего положения, я воспользовалась этим случаем и просила генерал-прокурора снабдить меня теми документами, в которых объяснялись причины академических неурядиц. Я хотела ближе ознакомиться с жалобами на отставного директора, с его защитой и протестом, чтобы уяснить свою собственную деятельность. С величайшим трудом я устроила два источника академических доходов: экономическую сумму и деньги, получаемые из государственного казначейства. Оба источника были истощены. Отчеты по ним, вместо того, чтобы вести их отдельно, были смешаны и запутаны. Академия была в долгах у различных книгопродавцев — русских, французских и голландских. Не докладывая императрице о вспомоществовании, я предложила Академии пустить в продажу книги ее собственного издания, на 30% ниже обычных цен. Из этого источника я уплатила долги. По мере возраставшего дохода восполняла недоимки казенного фонда, которым заведовал государственный казначей князь Вяземский. Я старалась увеличить экономическую сумму, находившуюся под безусловным контролем директора, равно как и средства ее увеличения. Так как трудно было предвидеть все случаи расходов, ее употребление не определялось никаким положительным актом. Например, из этой суммы выдавались награждения, производилась покупка новых изобретений и восполнялись недоимки других фондов. В академических аудиториях я застала 17 студентов и 21 ремесленника, получавших образование за казенный счет. Я увеличила число тех и других. Первых довела до 50, а вторых до 40. Я сумела удержать Фуса, молодого человека, внука Эйлера, желавшего оставить академию, увеличив его жалование, как и другого достойного академика Жоржа. Менее чем через год я нашла возможность повысить оклады всех профессоров и открыть 3 новых кафедры — математики, геометрии и естественной истории — для всех желающих посещать лекции, читаемые на русском языке. Я часто сама слушала их и с радостью убедилась в том, что это учреждение принесло большую пользу сыновьям бедных дворян и низших гвардейских офицеров. Вознаграждение, получаемое каждым профессором в конце курса, равнялось 200 рублям, отпускаемым из экономических сумм.